и краткое. Не обманул Федор Кузьмич-то, слава ему. Аккурат через неделю после пресветлого своего посещения изволил издать указ. И по всем рабочим избам тот указ раздали для переписывания и размножения. Досталось переписывать и Бенедикту. Шакал Демьяныч всех собрал и объявил, как будто сами не знаем, что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему, что быстро и с красивыми завитушками тот указ перебелили и на каждом углу, где есть щит, чтоб приколотили копию. Указ. Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне на большие мурза, долгих лет мне жизни, секретарь и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, и как я есть, в непрестанной об людях заботе приказываю. Праздновать праздник Новый год. Этот праздник, чтоб праздновался 1 марта на вроде майских выходных. Тоже выходной. Значит, никому на работу не ходить, пей, гуляй, что хочешь делай, но в меру, а не так, как бывает другой раз, что буяните и все пожгете, а потом разгребать. Этот праздник, Новый год, праздновать так. Обрубить в лесу дерево так, небольшое, разлапистое, чтобы в избу влезло,